Глава 64. На станции Эритра заканчивали разговор, как всегда, осторожный Зивер Генар, до нельзя обеспокоенная Юджиния Инсигна и не скрывавшая своего нетерпения Марлена. Юджиния говорила: «Еще, Марлена, не смотри долго на Немезиду. Я знаю, тебя уже предупреждали об опасности инфракрасного излучения. Но запомни, что Немезида не всегда спокойна. Время от времени на ее поверхности вдруг появляются вспышки. Они излучают белый свет. Вспышка длится 1-2 минуты, но и этого достаточно, чтобы повредить сетчатку глаз. Когда будет очередная вспышка, заранее сказать невозможно». «Астрономы не могут предсказать вспышку?» – переспросил Генар. «Пока нет. Это один из множества случайных процессов природы. Нам еще не удалось найти правила, объясняющие беспокойное поведение звезд. А некоторые астрономы считают, что такие правила вообще невозможно вывести. Они слишком сложны». «Интересно», — сказал Генар. «Но надо заметить, что мы должны быть благодарны этим вспышкам. На них приходится 3% всей энергии Немезиды, достигающей Эритра». «3% — это не так уж и много». «Но не так и мало. Без этих 3% Эритра превратился бы в ледяную пустыню, жизнь на которой была бы намного труднее. Правда, на роторе вспышки доставляют немало хлопот. Во время каждой вспышки там приходится срочно регулировать систему фильтрования света Немезиды и повышать мощность поля, поглощающего частицы». Все время разговора Марлена переводила взгляд то на мать, то на Генара. Наконец ее терпение лопнуло. Немного раздраженная, она сказала: «Сколько вы еще собираетесь дискутировать? Ведь вы только тянете время, это же совершенно ясно». Юджиния решительно сменила тему. «Куда ты пойдешь?» «Погуляю вокруг станции. Пойду к речке или ручейку, или как вы это еще называете». «Почему?» «Потому что это интересно. Представь, на планете, на совершенно открытом месте сама по себе течет вода, и ты не видишь ни начала, ни конца потока, и знаешь, что никто не перекачивает ее насосами к истоку». «Да нет же!» – возразила Юджиния. «Вода перекачивается за счет тепла Немезиды». «Это не в счет. Главное, что это делают не люди. А еще я просто хочу стоять там и смотреть». «Не пей воду из ручья!» – строго сказала Юджиния. «Я и не собираюсь. Час я могу обойтись и без питья. Если я проголодаюсь, захочу пить или еще что-нибудь, я вернусь на станцию. Ты так волнуешься по пустякам?» «Юджиния!» — улыбнулся Генар. «Мне кажется, ты хотела бы и у нас на станции завести систему полной регенерации всего на свете, как на космическом корабле». «Да, конечно. Разве кто-нибудь может возражать?» Генар откровенно рассмеялся. «Ты знаешь, мне совершенно ясно, — сказал он, — что жизнь на поселениях полностью меняет человека. Теперь все мы убеждены в необходимости полной регенерации. Между тем, на Земле ненужные вещи просто выбрасывают в надежде на то, что они подвергнутся разложению естественным путем. Конечно, иногда они не очень-то хотят разлагаться». «Генар, — возразила Юджиния, — ты неисправимый мечтатель. Человека можно приучить к хорошим привычкам, но стоит только чуть ослабить нажим, как сразу же возвратятся дурные. Спускаться с горы всегда легче, чем подниматься на гору. Это называется вторым законом термодинамики. Между прочим, если человек когда-нибудь колонизирует Эритра, он моментально замусорит всю планету». «Нет, не замусорит», – коротко сказала Марлена. «Почему, дорогая?» – вежливо поинтересовался Генар. «Потому что не замусорит», – нетерпеливо ответила Марлена. «Теперь я могу идти?» Генар переглянулся с Юджинией. «Ну что ж, Юджиния, я думаю, Марлену можно отпустить. Вечно удерживать ее мы не можем. Кстати, если верить Рене Добиссон, она только что вернулась с ротора, сканограмма Марлены совершенно стабильна. Добиссон еще раз проверила все ее сканограммы и вчера сказала мне, что она убеждена. Эритра не причинит Марлене никакого вреда». Марлена, которая уже была повернулась к двери и, судя по всему, направлялась прямо к шлюзу, при этих словах остановилась и снова обернулась к Генару. «Постойте, дядя Зивер, чуть не забыла. Вам надо быть поосторожнее с доктором Добиссом». «Почему?» «Она великолепный нейрофизик». «Я не о том. Она радовалась, когда вы попали в беду на планете. И здорово расстроилась после того, как вы поправились. Юджиния удивилась и машинально спросила. «Почему ты так говоришь?» «Потому что знаю». «Вот этого я уже не понимаю. Зивер, ведь у тебя хорошие отношения с Добисом?» «Конечно, очень хорошие. Мы никогда не спорим. Но если Марлена говорит...» «Марлена не может ошибаться?» «Нет, я не ошибаюсь», — быстро вставила девочка. «Я верю, ты права, Марлена», — сказал Кинар и обратился к Юджинии. «Добисон очень честолюбивая женщина. Если со мной что-нибудь случится, она должна занять мое место. У нее большой опыт работы на станции, а в случае новой вспышки чумы она, безусловно, будет руководить борьбой с эпидемией. Кроме того, она старше меня и, очевидно, понимает, что время работает против нее. Я не могу винить ее в том, что она стремится занять мое место и что ее сердце забилось чуть быстрее, когда я был болен. Возможно, она сама себе не отдает в этом отчета». «Да нет же, она все понимает и все знает», – упрямо повторила Марлена. «Дядя Зивер, вам надо быть осторожней». «Хорошо, постараюсь. Ты готова?» «Конечно, готова». «Тогда разреши проводить тебя до шлюза. Юджиния, ты пойдешь с нами. Постарайся смотреть не так трагично». Вот так Марлена в первый раз вышла на поверхность Эритра одна, без защитного костюма. По земному времени это произошло в 9 часов 20 минут 15 января 2237 года. На Эритра близился полдень.